«Слушаюсь, мой дорогой супруг, иду исполнять», — шутливо ответила Гаджоу. Ее глаза посветлели, она наконец взяла себя в руки. Пышное выступление королевы перед огромной галактической аудиторией держателей валитов прошло на ура. Поступали также ответные сообщения с поздравлениями и благодарностью от королей государств, глав независимых секторов и богатейших купцов. Но из-за финансовых кризисов, вызванных внезапным отсутствием кулонов, и последующих юридических проблем, связанных с переходом стран на новую валюту, получить скорую помощь от других королевств не представлялось возможным. Зато откликнулись готовностью оказать помощь все провинции конфедерации. Все, кроме одной, клана Асишун. На связь вышла сама старшая мать клана Нарика, обвинила Гаджоу в измене правящему роду и стране, и по старинному обычаю вызвала ее на поединок с использованием боевых роботов. Сделала она это намеренно, зная, что передовых магических машин в столице не было. Имелись лишь только те, технически слабо усовершенствованные, что удалось забрать как разукомплектованные трофеи с борта флагмана, так как всех действующих расстреляли истребители. Королева, не моргнув и глазом, приняла вызов, потребовав в случае победы присоединиться всеми своими силами к обороне столичной звездной системы, а также выдать ей как приз захваченного герцога Джан Илдрина рода Фальденрис из королевской семьи Эльрусов. В ответ соперница злорадно сообщила, что данного господина на территории их клана уже нет, он пожелал жить на одной из планет Сныканов. Между строк читалось, что они ему пытками выжгли мозги и скормили кровожадным полузмеем. Сообщать такую ужасную новость Ирше не хотелось, решили оставить это на потом, чтобы не потерять ее сконцентрированности на деле и решимости наказать бунтовщиков. Битву назначили через 2 дня, на нейтральной планете. В завершении согласования условий поединка Гаджоу добавила, что на основании старинного уклада по закону государства рептилоидов из-за ее пребывания в периоде материнства, великую мать на поединке заменит муж. Лицо хитрой Нарика, планировавшей, видимо, убить соперницу, вытянулось и позеленело прямо в тон своего скафа клановского цвета. «Мы отомстим ей», — пообещала драконша, когда они с Беркутовым остались наедине, и он узнал о прошедших переговорах из первых уст. «Она ответит за него, а также за убийство 2 моих сестер, еще за годы моего плена и увечья. Не расстраивай девочку, пусть пока это побудет в тайне». Олег вынужден был согласиться, в противном случае это грозило лишиться важного специалиста по вооружению перед самым поединком. «Прежде чем ты пойдешь готовиться к сражению с этой тварью, пойдем, я покажу тебе наших будущих дочек, чтобы они своим огнем согревали твое сердце во время боя». Она обняла мужа, поцеловала и незаметно для него трансгрессировала с ним в какую-то подземную полость, скрытую в недрах планеты, не имеющую выхода. Олег понял, что они куда-то переместились лишь после того, как почувствовал сильный жар. Он оглянулся и при свете раскаленной магмы разглядел 3 крупных красных яйца, размером в пару раз больше футбольного мяча. «Члены нашей семьи по традиции носят скафы красного цвета, потому что наши дети вылупляются из красной скорлупы яиц. Смотри, какие они прекрасные. Сюда никто не имеет доступа, кроме меня, и без меня они отсюда тоже не смогут выбраться. Так наши детки пробудут тут полгода при определенной температуре, а я их должна постоянно навещать и поворачивать к магме другим боком». Несмотря на доспехи с жизнеобеспечением, человек почувствовал невыносимый жар, но показывать свою слабость перед матерью его будущих инопланетных девочек он не захотел. Как сложится его дальнейшая судьба, доживет ли до их чудесного рождения, пока неизвестно. Но одно ясно, чтобы они родились, ему предстоит во что бы то ни стало победить. Сначала одержать верх в поединке с опытной противницей, обладающей незаурядным умом и магическими способностями, а потом отразить сокрушающую и безжалостную лавину киборгов. Только тогда он может спокойно отправиться дальше искать следы информации об расположении его родины. Глава 29. Вернувшись во дворец, Олег еще некоторое время остывал, поверхность его скафа просто шипела при соприкосновении с влажной стеной вестибюля. Еще в замкнутой каверне Джой заставила его потрогать скорлупу всех 3 яиц, после чего его тело внутри охватил сильнейший жар, заболела и закружилась голова. Ему стало так плохо, что, потеряв над собой контроль, закачался и чуть не упал. Супруга немедленно вынесла его обратно в холодный холл и прислонила к каменной отделке величественного старинного помещения. «Скажи мне, что ты чувствуешь?» — строго спросила она. «Скажи ей, что тебе так хреново, что даже Нанита не в состоянии разобраться с твоим недугом. Проворчал Симбиант. Вот сам и скажи, связь-то теперь у вас напрямую есть. Устало подумал человек. Если бы мы ей не сказали, выноси его отсюда, срочно, то так и запекался бы там до сих пор. А теперь вон боремся с инвазией. У меня в груди по ощущениям локализовалась горячая сфера, с которой Эскин ничего не может поделать. Она пульсирует, и поначалу болезненно отзывалась по всему телу, а теперь создает чувство дискомфорта, как от инородного предмета. Великолепно. У меня получилось. Королева обняла ничего не понимающего мужа. Получилось что? Заразить какой-то инопланетной гадостью? Теперь у меня через небольшой срок из груди выскочит монстр. Предварительно прокусив в ней отверстие, возмутился он, закашлившись и хлопая себя по передней пластине бронекомплекса. «Я от тебя такого никак не ожидал, любимый. Что ты такое говоришь? Как мог подобное даже подумать в мой адрес? Ты меня страшно обидел, и я больше ничего не расскажу, пока не попросишь прощения». Она обиженно фыркнула и демонстративно отвернулась. Беркутов, с одной стороны, продолжая ощущать в себе это локализованное тепло, злился, представляя перед глазами картины выскакивающего из груди чужого, а с другой стороны, умом понимал, не может ему причинить вред мать его хоть и будущих, но детей, зависимых от его дальнейшего успеха. «Ну, ладно тебе, Джой, ну, перестань дуться, птичка». Он попробовал взять ее за руку, но она резко отдернула ее. «Да, я погорячился, виноват. Мне до сих пор страшно от того, что в меня проникло. Мой симбиант постоянно пытается атаковать это нечто, и от этого только больше травмируются внутренние органы. Прости, пожалуйста, и спаси скорее от этой жути». Землянин включил все свое обаяние, обнимая драконшу, и женское сердце дрогнуло, но не настолько сильно, чтобы этот инцидент ему быстро забылся. «Хорошо, я готова тебя извинить, но, если ты пообещаешь мне эту наступающую ночь провести только со мной и больше ни с кем, у меня на тебя грандиозные планы». Ткнула ему пальчиком в самое больное место на груди, при этом хитро прищуриваясь, практически государственной важности. «Да, дорогая, я согласен и буду весь твой», — сдался полковник под действием непреодолимой силы. «Убери только, пожалуйста, из меня эту гадость. Прикажи своим нанитам прекратить атаковать, пусть расслабится, как и ты», — дала простой совет шантажистка. «Это непонятное растеклось по всему телу, мы больше не контролируем его. Отовсюду генерируется какая-то энергия, способная тебя разорвать на части. Хозяин, нельзя это так оставлять, мы погибнем», — запаниковал Эскин. Давление в груди внезапно ослабло, оставив лишь фантомное чувство, зато все конечности от всплесков силы как будто распирало от желания взорвать весь мир. «Джоанна, не томи, скажи, наконец, что со мной», — взмолился растерянный мужчина. «Радуйся, дурачок, мне удалось через огненный ритуал слияния души с твоими детьми разместить в тебе магическое начало. Теперь ты восприимчив к мане и магии, и сможешь после обучения и тренировок сам колдовать понемногу», — слегка потрепала удивленную физиономию полковника. «Ты откуда узнала про этот садистский способ? Ведь барги не способны к магии», — в очередной раз поразился землянин. «Не поверишь, это было записано и стерто в инфокамне под инструкцией Риалнара, как создать финансовый пьедестал. Специалистам пришлось изрядно потрудиться, чтобы восстановить эту важную информацию. Там была одна трудноразрешимая заковыка. Говорилось о контакте с родственниками, обладающими магическими способностями. Вот я тебя к детям и привела. Его за эти негуманные эксперименты убил Квартер, опасаясь, что барги сразу ломанутся к родственникам и, обретя магию, станут независимыми от маяков», — вспомнил очередную порцию разблокированной пережитой истории помощник. Видимо, на нем все-таки имелся мощный программный блокиратор, открывающий воспоминания только если информация уже доступна. «В связи с вновь открывшимися данными, наш анализ прогноза вариантов планов возможного нападения имперцев изменяется с 99 на 100%, констатировал он. «Не сильно-то прогноз и поменялся. Как теперь с этой новой силой управляться? Кто мне расскажет или научит?» — сокрушенно вздохнул Беркутов. «Вот сегодня ночью что-нибудь и расскажу». Она игриво притянула лицо Олега и жарко поцеловала. «Небось хочешь еще наследниц сделать?» — уже пытаясь про себя придумать для земной Татьяны отговорку, почему он, заделав трех, потом не остановился и продолжил увеличивать численность редкого вида драконов, занесенных и в Красную книгу, и в красные одежды. Для государственных целей и потребностей клана трех недостаточно, уже окончательно смирившись со своей участью заводчика племенных принцесс. Нет, что ты так испугался, я просто хочу с тобой развлечься. Когда еще представится такой случай отдохнуть королеве и ее венценосному супругу? Лукаво подмигнула, находясь в приподнятом настроении. Золотце мое красное, какой теперь отдых? Через два дня битва с твоей соперницей за трон. А у нас даже ни на чем в поле выходить с ней драться. Ни одного подходящего исправного робота нет. И не факт, если я чего починю, то эта конструкция выдержит схватку и справится с вражеской боевой машиной, поворчал человек. Пусть эта стерва продолжает думать, что выбила у нас всю тяжелую технику во время осады. У нас на этот счет есть сюрприз, спрятанный древний робот моей матери, получивший его в наследство еще от своей бабушки. Если бы предательница знала про него, то обязательно предложила поединок в драконьей биоформации, где у меня без реальных крыльев победить нет шансов. Сама с комбизом мне напомнила о нем и предложила отдать тебе в подарок, за всю жизнь так никогда им и не воспользовавшись. Он простоял в подземном ангаре без обслуживания под дворцом около 1000 лет. Серьезно, от него за это время, наверное, только ржавый остов остался. За техникой нужно тщательно ухаживать, смазывать, подкрашивать, заряжать, пыль смахивать. Попенял он супруге, да и как я смогу им управлять, он же, наверное, на магической тяге работал. До сегодняшнего дня тебе действительно этот аппарат был бы недоступен. А теперь, когда ты получил новые способности, есть шанс подключиться к блоку управления и синхронизировать вас. Может, пойдем на него поглядим, хочешь? Закинула он наживку для земного инженера, который из-за своей любознательности готов был на все что угодно. Еще спрашиваешь? Конечно, хочу, обрадовался любитель всего технического, окончательно подписав себе медовый приговор на предстоящую ночь. Тогда зови сюда всех девочек, посетим глубокие катакомбы. Очередная жертва забывчивости на радостях шлепнула Олега по бронированному заду, отбив себе ручку, и уже с плаксивым лицом замахала ей перед собой. Девушки трансгрессировали в вестибюль шумной, веселой группой. Уже переодевшаяся в красное тыкра радостно им что-то рассказывала, видимо, нашли общий язык. Увидев встречающих, человека и драконшу, они чуть ли не наперегонки подбежали к ним, обняли одну и поцеловали второго. Землянину, вошедшему во вкус, постепенно начало нравиться такое обильное внимание со стороны женщин, а они его по большому счету этим просто избаловали. Теперь он практически не представлял свой обычный день без всех этих ушек, хвостов и гребней, и каждая их обладательница была ему особенно дорога, как и та, далекая, пока недоступная, земная. «Ну что?» – посмотрел на своих деток, задала вопрос любопытная Эфир. «Расскажи, какие они?» – вторила за подругой Эша. «Я тоже хочу таких», – капризничала Сесилия, даже не дождавшись описательного ответа со стороны мужа. «Девочки, наверное, он нас все же пригласил по важному делу, дайте ему хотя бы рот раскрыть в свое оправдание», неожиданно проявила женскую логику тыкра. «Собственно, она права, я позвал вас посетить тайные, глубоко залегающие лабиринты дворца, чтобы изучить и подготовить с вашей помощью для меня новое оружие. Беритесь все за руки и вперед», человек поглядел на Гаджоу, так и в ком одобрила его действия, и протянула сестрам ладони. Аша, оказавшись рядом, нежно вложила свою ручку в грубую мужскую длань и тут же одернула ее с испугом. «Олег, что с тобой произошло? От тебя идет мощный магический поток», — воскликнула она. «Не может быть», — вторили ей все остальные. «Что случилось? Ничего особенного. Что вы все всполошились? Я просто стал таким же нереальным волшебным существом, как вы», — землянин внутренне продолжал сомневаться в существовании магии, хотя неоднократно был ей свидетелем. Да и сам теперь ощущал в себе нечто необычное, не поддающееся описанию чувство могущества. «Я нашла в записи ритуал, провела его над ним, и теперь Олег после определенной огранки может стать сильным магом», — скромно похвасталась глава государства. «Не стойте столбом, беритесь друг за друга, и полетели, а то мне потом останется мало времени, чтобы вдоволь насладиться с ним причитающейся благодарностью за инициализацию», специально добавила она, чтобы покрасоваться перед завистливыми взглядами и заранее отбить посягательство с любой стороны. Взаимодействие излучаемого нанитами поля с магической эфирной оболочкой производило великолепный мерцательный эффект, постоянно генерируя в организме человека мощные запасы маны. По сути, на ней Джоанна построила свое трансгрессирующее заклинание и легко перебросила всю компанию глубоко в скрытый арсенал, продемонстрировав Беркутову, как это делать самостоятельно. Сначала они оказались в полнейшей темноте, но как по команде вокруг вспыхнули светильники, расположенные по кругу высокого, уходящего далеко вверх цилиндрического помещения. Лампы высветили стоящую посредине громаду гуманоидообразного 100-метрового боевого робота. Даже в сравнении с увиденными ранее тяжеловесами, как на космодроме Габлейтов, так и на борту линейного крейсера, все они ему не дотягивали даже до плеча. По классификации Северной Короны, это 40-тонный паладин, большой бронированный робот защиты. По кодексу о чинах им были вправе управлять лишь представители королевских кровей. Ахнула Ирша. «Я таких уже давно не встречала. Откуда он у вас?» «Подарок Великой Матери», — гордо ответил человек. «Кто знает, как его заводить?» Глава 30. «Мне не доводилось в нем даже находиться. Тут ничем помочь не могу», — развела руками Гаджоу. «У меня имеется некоторый опыт в наладке боевых машин. Мы проходили устройство тяжелой техники во время подготовки в разведке. Там преподаватели рассказывали и про эти раритеты. Их древняя конструкция со времен Объединенной Галактики позволяла предварительно закладывать в блок памяти разные сложные заклинания и особенности подвижности некоторых живых существ. Сейчас мастера уже утратили эти технологии. В результате программирования эта медлительная махина превращалась в подвижное продолжение тела опытного воина-мага», поделилась воспоминаниями мнимая лиса. «Ирша, как тебе удалось поступить на службу в разведку?» — спросила любознательная Сесилия, а Тыкара при этом имени вздрогнула. «Ирша, разве тебя не Эфир зовут?» — удивленно уставилась она, разглядывая лицо замаскированной кошка-девочки. «Для посторонних Эфир, а для сестер Ирша это лишь маскировка, я на самом деле Кеттерка. Пришлось менять внешность, чтобы не узнали шпионы из враждебного клана. Они захватили моего господина и пытаются вытянуть из него устройство мерцательного накопителя. Жду не дождусь, когда мы его освободим». Погрустнела Ирша, а Олег с Джой сочувственно переглянулись, решив не расстраивать подругу раньше времени. А как поступила эта долгая история, начавшаяся с драки за тигромына с моей подругой Ашей, как-нибудь потом расскажу. «А я думала, ты тоже жена кран-консорта. Получается, тебе нельзя одеваться в клановскую одежду и находиться тут?» Новоиспеченная супруга землянина включила обязанности шефа спецназа и дворцовой охраны. «Тыкара, это наш первый и последний разговор с тобой на эту тему», — сделал замечание Беркута взорвавшейся адъютантше, а она потупила взор. «Она может носить что пожелает и присутствовать там, где находимся мы. Привыкай к этому, в нашей семье полное доверие друг к другу». «Я поняла, извините», — поклонилась девушка, раскаянно сложив руки домиком. «Мне ничего не известно про этих здоровяков», — показала на уходящего ввысь робота. «Сэси, давай пока они занимаются, я лучше потренирую тебя фехтованию на мечах». «Вот здорово, я готова», — запрыгала радостная зайка, и они отошли в сторонку, чтобы не мешать, достав холодное оружие. «Джоанна, для начала тебе нужно влить немного маны в это место, обозначенное значком портала на ноге машины. Техника сейчас полностью разряжена. Запустив портал-подъемник, приготовься, он тебя сразу затянет в кабину. Там справа находится сфера мана-умножителя, отдай часть своей энергии ей. Как только вспыхнут символы на приборной панели, найди слева сзади простую с вида планшетку, вынь ее из крепления и принеси сюда. Это система обучения нашего робота, на ней будем рисовать заклинания и передавать свои силы». Кеттерка подвела королеву к нужному месту, а мужчина внимательно следил за каждым их движением, не отвлекаясь больше ни на что, фиксируя в памяти все подготовительные процедуры. Влив ману, Джой исчезла. Через небольшое время внутри корпуса послышался слабый шум, как будто где-то набирает свою мощь водопад. За спиной, мешая вслушиваться, весело повизгивали две дуэлянтки, без конца бегая друг за другом и опасно для окружающих и самих себя махая острыми предметами. За травмы со силой землянин не боялся. Наноскав тут же прикроет то место в случае угрозы опасного соприкосновения со сталью меча. Правда, она его не активировала, чтобы костюм был уже на ней заранее развернут. Ну, порежется чуток, пока срабатывает автоматика, выпьет потом пару пузырей лекарственной микстуры. Пусть учится в условиях, приближенных к боевым. А вот Тыкаре, пока не знающие о его особенностях, защитный комплект не давали, нужно эту оплошность потом исправить, чтобы экипаж был на постоянной связи с ним. Остается только надеяться на боевое мастерство спецназовца, что она сможет увернуться от неумелых выпадов зайчихи. Из кабины вернулась довольная Гаджоу, принесла устройство для записи программы. Он полностью функционален, нужно обязательно тебя с ним синхронизировать. Ирша, ты можешь это сделать? Спросила она, передавая планшетку. В принципе, да. Сейчас каждый из присутствующих накидает сюда свои навыки, потом в бою пригодятся. Давай, Джой, ты, первая. Приложи к панели обе руки, а потом изобрази боевые заклинания огненной атаки, какие знаешь. Программатор внесет это в блок памяти. Драконша сосредоточенно и с энтузиазмом занялась кастованием без вливания энергии в заклятие. Мужчина с удовольствием наблюдал за движениями жены. Она как художник по памяти рисовала невидимой кисточкой замысловатые фигуры и знаки, которые возникали на поверхности прибора, в конце закрепляя прикладыванием ладони и начиная по новой следующее заклинание. «Кстати, нужно вернуть кисточку», — вспомнил он свое обещание, мысленно отмахиваясь от возмущения Искина. В этот момент Эффи позвала Ашу, чтобы уже та передала свою ловкость и координацию пилота. Для этого сначала сама изобразила какой-то символ, вероятно, программный оператор, после чего рыжая кошка-девочка тоже приложила ручки. «Сэсси, хватит изматывать бегом нашу новую сестренку, ты должна фехтовать, а не бегать и уклоняться от нее», — крикнул мужчина, посмотрев в сторону странного процесса обучения. «Эти способности нам тоже важны, иди сюда и запиши их в память робота для Олега». Ирша отвлекла бесшабашную зайку, и они обе с инструктором запыхавшиеся подошли поближе. Последовала та же процедура записи с применениями магических усилий от Рабидши. «А когда ты уже взойдешь на мостик этого красавца?» — поинтересовалась крутившаяся рядом с человеком тыкра. «Да, Олег, потренируйся пока перемещаться в кабину. Для этого ты должен дотронуться рукой до той отметки на ноге и чуть влить через нее ману», — шпионка отправила к роботу мужчину. «Тыкра, а теперь твоя очередь, начерти тут свои заклинания защиты», — пригласила она оставшуюся неоцифрованную супругу. Произведя последовательность действий, вслед за пояснениями Лисы, перемещаясь наверх, полковник в последнюю секунду услышал вскрик, который оборвался, как только он оказался в кабине. «Немедленно возвращаемся, Ирша ранена», — доложил симбиант. «Как это могло случиться? На ней же скаф под твоим контролем». Землянин в попыхах стал искать значок выхода. «Пока мы перемещались, периферийные устройства оказались неспособными действовать без моего управляющего ядра и упустили момент. Как только вокруг прояснилось пространство, Беркутов бросился к лежащей на полу лисичке, держащейся за окровавленный бок. Она скривилась от боли и быстро теряла силы. Чуть подальше в агрессивной позе с обнаженными клинками стояли Аша и Сесилия, готовые броситься на тыкру, держащую у горла Джоаны меч, слегка светящийся зеленоватым сиянием. Ирша поражена сильнодействующим ядом, она в критическом состоянии. Прогнозируемый срок ее жизни – буквально считанные минуты. «Девочки, отойдите назад и помогите сестре, отнесите ее срочно к лекарю», – хладнокровно скомандовал Олег. «Мы не можем трансгрессировать или сделать портал без тебя или Джой», – взволнованно сообщила Аша. «Тогда дайте ей лекарства из своих запасов, я тут сам разберусь», — жестко отодвинул их назад за спину. «Тыкра, зачем ты это сделала? Мы же поверили тебе, приняли в свою семью, а ты нарушила свою клятву верности». «Я давала истинную клятву только самой великой матери, Нарика, а ваш слабый, безвольный клан должен уступить место сильному. Из-за вас конфедерация рептилоидов отстает в развитии от других государств, проигрывает войну инсектоидам, деградирует, теряя магические силы». Зло ощерилась предательница, стоя за спиной королевы и держа у ее горла лезвие. Было видно, что она все же успела оцарапать до крови шею заложницы, но напленка скафа в этом месте не могла закрыть доступ лезвия к коже, обтекая участок вокруг. «Зачем ты ранила Иршу? Что плохого сделала она?» Человек медленно и спокойно приближался к пятящейся в сторону робота бывшей помощницы, утягивающей за собой жену. «Она теперь никому не нужный носитель важной информации. Мы охотились за ней и ее резидентом разведки еще на Индеркусе. Ее шефа удалось перехватить в нейтральном пространстве, а вот она улизнула из ловушки. Оказывается, притворившись фоксершей, видя Беркутова в деле, Дракша не собиралась подпускать его ближе. «Ты подлая дрянь, мы вытащим его, а вас всех ждет смерть», — из последних сил яростно выкрикнула раненая. «Ты такая же шпионка, как и я, и не смотри на меня так. На моем месте ты бы поступила точно так же», — бросила изменница в сторону безуспешно пытающейся подняться Ирши. «Он нам уже все, что нужно, сообщил, и давно кормит раптов, да тебе осталось жить совсем немного, от этого яда не существует противоядия. Брось оружие, и я обещаю, что сохраню тебе жизнь», — выдвинул последние требования полковник. «Это невероятно, но вы слишком удачливы и изворотливы, справились с мастером-убийцей-менталистом Сныканом. Разгромили мой диверсионный отряд хамелеонов, сорвав убийство главы клана, сняли блокаду с Мерауда, захватили флагман и все секреты вооруженных сил клана вместе с адмиралом. А теперь решили хитростью во время поединка убить нашу будущую надежду. Вы слишком опасны, этому не бывать, я забираю ее и робота». Диверсантка практически добралась до его ноги и приложила руку к активатору лифтового портала, но вместо трансгрессии ее как следует ударило молнией. Бывший офицер забыла, что доступ к данному классу тяжелых мастодонтов был разрешен только королевским особам. Разряды побежали сначала по ее телу, затем перекинулись на королеву. От конвульсий рука, державшая клинок, дернулась и разрезала шею пленницы. Нанопленка тут же закрыла рану, но яд уже проник в кровь. «Убей эту подлую гадину», — приказал симбианту человек, разрешив нанитам перетечь с Джой на голову тыкры и острой иглой вонзиться в мозг драконши-предательницы. Красивая девушка, которая могла быть счастлива, стать героем, помочь спасти страну от вторжения, внезапно всхлипнула и рухнула на каменную поверхность с открытыми карими глазами. Джой, шатаясь, поднялась, освободившись от объятий уже мертвой соперницы, сделала несколько шагов и бессильно рухнула на колени. Землянин подскочил к ней, помог подняться, и вместе они доковыляли до лежащей Ирши. Она еле дышала, все маскировочные покрытия и пышный рыжий лисий хвост почернели и рассыпались пеплом, обнажая ее истинный облик. «Олег», — протянула она к нему руку с зажатым в ней предметом, — «пообещай мне, что отомстишь за нас с милордом, а также передашь этот инфокамень его величеству королю Северной Короны». Мужчина едва успел схватить кристалл, как рука безвольно упала, и тело бедной девушки рассыпалось в стороны брызгами постепенно затухающих магических огоньков. «Я обещаю тебе, Ирша, мы накажем всех, кто был причастен к этому преступлению». Он сгоря понурил голову, а девочки зарыдали, ползая на коленях возле того места, где только что лежало ее тело. «Нам нужно спешить доставить королеву в больницу. Держитесь за меня, попробую всех перенести самостоятельно». Подняв на руки уже находящуюся в бессознательном состоянии Гаджоу, сосредоточившись, запустил внутреннюю силу, напитав представленный не без участия помощника магический символ перемещения. Глава 31. Прыжок первой в жизни самостоятельной трансгрессии в другое место получился, едва не закончившись, катастрофой. При материализации в холле дворца, Сесси чуть не проявилась внутри стены, разминувшись с ней на миллиметры. Силой концентрации при этом Беркутов с непривычки затратил очень много. Сразу стали звать на помощь стражу и лекаря. Подоспевшие гвардейцы и их сержант немедленно переправили всю группу в дворцовый лазарет для правящей верхушки. Главный лекарь, дракониха в бело-красном скафе, осмотрев раненую, влила ей в рот несколько микстур, от которых лицо Джоаны приобрело слегка розовый оттенок, но в себя она не пришла. «К сожалению, все, что я могу для нее сделать, это постоянно улучшать состояние без возможности излечения. Этот яд нам неизвестен и противоядия против него нет», — развела руками лекарша. «Разве ваше крутое волшебство не позволяет сделать невозможное?» — начертил какой-нибудь символ в воздухе и запустил колдовской процесс исцеления. Искренне недоумевал мужчина, только недавно для себя поверивший в магию. «Она отравлена магическим наговоренным веществом, которая сопротивляется любому известному врачебному заклятию. Если это была простая химия, то наша королева уже давно бегала по дворцу на ногах и раздавала указания по поимке злоумышленников, а так, остается только надеяться, что найдется способ ее спасти», — заключила Дракша. Заплаканные Аша и Сесилия стояли рядом и гладили руки сестры. «Эта гадина гонялась за мной с отравленным мечем, постоянно норовила им меня ударить, вместо того, чтобы обучать. Жаль, я это в тот момент не смогла разобрать, а то сообщила Олегу, он бы ее сразу прирезал, пока не натворила бед», — зло бросила Рабидша, вспомнив, что ее жизнь также висела на волоске. «Бедная Ирша, теперь ее не вернуть, так же как и ее господина. Они были так добры, помогли нам всем спастись из безвыходной ситуации. Теперь еще Джоана при смерти. Я тех, кто это организовал, лично разорву на тысячи частей, вот этими самыми когтями. Аша продемонстрировала острозаточенные коготки, угрожающе выдвинутые из пальцев. Мы распознали формулу яда и можем подсветить, где находятся его молекулы. Твоя задача — вытянуть соединение поближе к поверхности кожи, а там наниты их нейтрализуют. Предложил решение помощник. Давай попробуем. Начнем с самого критического для здоровья участка. Запускай визуальный режим перед глазами. Согласился человек и тут же повернулся к девочкам, обнял их и попросил. А вы, мои дорогие, идите к Великой Матери и все обстоятельно расскажите ей. Пусть организует расследование. Возможно, предатель во дворце действовал не один. Нам необходимо обезопаситься от возможной диверсии, а еще подготовить робот к поединку, во что бы то ни стало. Может, у нее найдется надежный специалист. Но сначала посетите катер, проверьте, как там Глория. У меня вызывает опасение ее долгий сон. Не отравили ее тоже часом? Васю заберите с собой и приставьте охранять королеву. Не хватает еще одного покушения. Он нежно поцеловал каждую, чтобы немного приподнять настроение, и переключился на основную проблему. Светящиеся проекции зеленых точек стали перемещаться по телу вместе с незримыми потоками крови, находящейся в коме Джой. Как мне их притягивать? Занервничал землянин, увидав огромный фронт работ. Практически весь организм оказался окрашенным в зеленый ядовитый оттенок. Конечно же, с помощью магнетизма или телекинеза. Представь, что ты желаешь переместить эти огонечки ближе к себе. Как только они подойдут на границу кожного покрова, наноботы их растворят. Полковник сосредоточился на гигантском скоплении маркеров в районе сердца. Они постоянно хаотично двигались и пытались утечь из-под руки в другое место. Поначалу ничего не получалось, лишь напряжение сказывалось на мышцах рук. Потом он слабо, на границе осязания, почувствовал эти частички, что они как будто задевают его ауру, которую можно намагнитить и потянуть вверх. Как только сумел это проделать, тут же будто внутренний бурный водоворот стал интенсивно вытягивать из него силы. Первые крошечные молекулы, постоянно дрожа от влияния разных физических и магических сил, принялись всплывать к кожному покрову организма драконши и тут же исчезать. За ними пошли следующие, словно там создался некий внутренний фильтр-подъемник, препятствующий распространению яда. Олег перевел дух, прислушиваясь к своему состоянию. Оказывается, он уже потратил большую часть своих запасов маны. Тут рядом с ним возникла необычная девочка в золотистом блестящем панцире и со светящимися пронзительно синими глазами, которая сразу обняла за шею со словами: «Папа, я соскучилась». Землянин не сразу признал в ней Глорию, так как она уже практически была копия человека. Как положено, две руки и две ноги, ровная несегментированная монотуловище, голова уже не кукольная, как была раньше, а нормальная, демонстрирующая людские эмоции. Только волосы по-прежнему напоминали скопище тонких длинных щупалец, а за спиной торчали, наподобие сложенных крыльев, когтистые отростки без перепонок. «Золотце мое, ты кушала?» — обнял он приемную дочу. «Какая ты красивая выросла!» «Да, тетя Аша покормила. Она все время думала про плохую тетю, которую ты убил, и про больную тетю Гаджоу. Я решила прийти тебе помочь». «Спасибо, малышка, только чем ты можешь помочь?» «Тут яд, который никто не видит, кроме меня, а я уже без сил падаю, но так его весь и не нейтрализовал», — вздохнул мужчина. «Я помогу», — безапелляционно заявила она, обнимая отца со спины и подталкивая обратно, намекая продолжить заняться врачеванием. Беркутов под таким напором и энтузиазмом не смог долго сопротивляться, и снова принялся вытягивать вредные вещества. Внезапно его действия усилились многократно, а затраты маны уменьшились. Состояние подопечной заметно улучшилось, она по мере очищения плавно перешла из состояния комы в глубокий сон. Когда последние крапинки пропали, дочь заметно заволновалась. «Тетя постоянно думает о детях, что им нужна помощь», — озвучила она причины своих волнений. «Точно, там же яйца. Их надо постоянно переворачивать другой стороной к теплу. Как же туда проникнуть?» Волнения за детей передались и отцу. «Я знаю, сейчас сделаю». Хлоп, и исчезла, только ее и видели. Зато вместо нее в палату вошла сама старейшина рода, в сопровождении троих звероморфов, кеттерки, рабитши и фоксерши. Землянин помотал головой и заморгал. Неужели Ирша выжила? Не понял он, радоваться ли, или глаза его обманывают после напряженного дня. Но приглядевшись, понял, что рыжая молодая лисичка совсем не похожа на погибшую девушку. «Здравствуй, дорогой зять, девочки мне все пересказали, сочувствую вашей утрате. Если бы я не была настолько слепа и распознала эту гадину с самого начала, теперь уже поздно горевать, ушедшего обратно не воротишь. Выжила бы только моя дочь после такого», — понурив голову, проговорила скамбиза. «Спасибо за проявленное сочувствие, ваше величество. Хоть я и не врач, но с уверенностью могу сказать, Гаджоу уже ничего не угрожает. Весь яд удален из организма, теперь ей необходимо просто восстанавливаться», — обрадовал землянин. «Лекари мне подтвердили, что яд нового вида и неизвестен нашим медикам, и что вылечить от него они не в состоянии. Как это может быть? Я сейчас же всех казню за такие ошибки», — разозлилась королева.